Взглянув на притихшую Дарьюшку, рассердилась. «Дарья, да ты что сидишь, как неживая? Чай подай на заварку, сделай погуще. У меня вот тесто подоспело, хлеб выкатывать надо». Дарьюшка занялась приготовлением чая, бабушка — тестом. Голова Тимофея стала тяжелая, как оловянная. Если бы сейчас беззаботно выспаться, как это бывало в дни затишья на позициях, он давно не спал. За месяц в уезде ни дня покоя, правая кисть мозжит и ноет, обморозил, что ли, ну да ничего, заживет, как на собаке. Не заметил, как уснул мгновенно, вот так, сидя, подперев скулу ладонью. Дарьюшка подала чай и растерянно посмотрела на спящего Тимофея. Она не хотела его тревожить. Есть нечто особенное в лице спящего, он становится будто другим человеком. И сейчас, глядя на Тимофея, Дарьюшка узнала его. Да, это он, самый настоящий, не из вымысла ее страстных желаний. В его исхудалом лице нет ни тени жестокости. Он кажется таким смирным, добрым, беззлобным. Правая рука беспрестанно подергивается. Дарьюшка присмотрелась, тихо позвала: «Бабушка, что у него с пальцами, видите?» Ефимия смотрела руку. Обморозил, должно, пухнут пальцы. Где же он так? Он говорил, от волков отбивался. Ишь ты, Господи, в Горенку бы увела к себе, приветила бы. Нет-нет, что вы, бабушка, наши пути разошлись. Нет у тебя пути, Дарья, беспутство одно. Хоть подушку дай, да в изголовье положь. Руку бы гусиным салом натереть. Зажги лампу, да сходи кладовушку, там есть гусиное сало. Скажи, бабушка, кто такой святой Ананий? Самозванец должно, сколь раз говорил тебе, что святыми объявляются из корысти, да тщеславия. Не верить им, а гнать надо. Где он, этот святой? Дарьюшка ничего не ответила, пошла в кладовушку за гусиным салом. Бабушка Ефимия подложила под голову Тимофея свою подушку. Но для Тимофея и во сне не было покоя. Сейчас он в Петрограде, в промозглом, сыром, голодающем Питере. Он спешит в Смольный, к Ленину. Ветер хлещет в лицо. Правую руку покалечило шрапнелью, что ли. Он не слышал взрыва, схватился, рука вся в крови, оторвала пальцы. «Это все юнкера, поганые буржуйские недоноски!» — скрежещет зубами Тимофей и несет правую руку возле груди, удерживая стон. Спешит, спешит в Смольный к Ленину, навстречу по узким улочкам изможденные голодные люди, и все они просят хлеба. Детишки, как голчата желторотые, пищат. Корочку страшно, в Сибири много хлеба, думает Тимофей. Он скажет Ленину, что пусть его, Тимофея, пошлют в Минусинский уезд, и он поставит хлеб в Питер эшелонами. Вот и Смольный, красногвардейцы-матросы, винтовки, пулеметы. На приступках парадной лестницы, где когда-то топали туфельками благородные девицы. Брецая шашкой по ступеням, Тимофей не идет, а летит. Кто-то из матросов кричит вслед: «Выручай, братишка, голодом задушат революцию!» Нет, не задушат. Есть Ленин, есть партия, пролетарская рабочая партия, есть мировой пролетариат, не задушат, есть питерские рабочие, пусть голодные, разутые, но непреклонные. Смольный наполнен солнцем и зноем, Тимофею жарко в шинели, рука нестерпимо болит. Солнечные своды Смольного кажутся бесконечными, и чем дальше Тимофей идет, тем выше своды и тем ярче солнце слепит. Гудят, трезвонят колокола. Вот бьет большой колокол Петропавловки. Тимофей командует пушками, прямой наводкой по контрреволюции. Огонь! Взять надо последнее прибежище министров-капиталистов, прихлопнуть их в царском дворце. Бом-бом-бом! Это набат революции, мгновенье, уходящая вечность, дни октябрьской вечности. И это знают все: Тимофей, солдаты, матросы, вооруженные рабочие дружины. Они творят мировую историю. И каждый удар колокола — это уходящие минуты революции. Их будут вспоминать веками.